Глава 11. Сомнамбула. Красная палуба была целиком погружена в темноту, поэтому Бекасу и Лиде приходилось двигаться по ней на ощупь. Они старались не поднимать шума, чутко прислушиваясь к тишине, нарушаемой лишь приглушенными скрипами и повизгиванием радиопомех, доносившихся из радиорубки, в которой колдовал неутомимый Геннадий. Продвигаясь вдоль стены, Иван одной рукой ощупывал ее перед собой, а другой крепко удерживал за руку Лидию, идущую за ним следом. Ковер надежно скрадывал звуки их шагов, поэтому до двери люкса они добрались незамеченными. Капитан их не услышал. Аккуратно открыв дверь, Бекас пропустил вперед Лиду, вошел следом за ней и также осторожно заперся на замок. В люксе витала легкая прохлада. Очертания предметов мебели чернели в полумраке. Гардины на окнах едва заметно просвечивали, выделяясь на абсолютно темном фоне неправильными серыми четырехугольниками. «Давай включим свет», — шепотом предложила Лида. «Сейчас», — отозвался Ваня, скользящий в темноте, как привидение. «Подожди, он где-то здесь включается». Шурша, его руки шарили по стене. Наконец этот поиск завершился щелчком, после которого спальня в люксе осветилась мягким светом бра и ночных светильников. В этом загадочном свете, лишь слегка отодвигающем темноту в дальние углы помещения и раскрашивающем освещенные участки желто-красной цветовой палитрой, элитные апартаменты выглядели еще богаче и величественнее. «Ну, как тебе здесь?» — обернулся к подруге Бекас, сияя улыбкой. «Здесь классно», — кивнула Лидия. «Но все это я уже видела. Ты обещал показать мне нечто интересное, не так ли?» «Помню, помню». Иван запрыгнул на огромную кровать и, развалившись на ней, добавил: «Иди сюда, покажу». «Да ну тебя!» Махнув рукой, Лида развернулась, уже собравшись уходить из люкса, но голос Вани ее остановил. «Подожди, Лид, я не прикалываюсь. Я это спрятал под подушкой, на самом деле». Лидия обернулась. По озадаченному лицу парня она поняла, что он действительно что-то прячет от нее, и ему не терпится похвастаться этим. Интерес в ее душе разгорелся с новой силой. «Смотри, если прикалываешься», — погрозила она, и, подойдя к кровати, легла рядом с Бекасом, недоверчиво глядя на него. Лежа на животе, Иван запустил руку под подушку и вынул из-под нее небольшую коробочку квадратной формы, обшитую пурпурным бархатом. «Вот». «Это что?» Лида удивленно посмотрела на протянутый ей предмет. «Возьми, открой». Бархатная коробочка оказалась в руках Лидии, и, повинуясь ее подрагивающим пальчиком, открылась, представив взору девушки свое прекрасное содержимое. Внутри находилась алая подушечка, в которой было вставлено золотое колечко со сверкающим бриллиантом, размеры которого просто впечатляли. «Что это?» – прошептала Лида, хотя сама прекрасно знала ответ на свой вопрос. «Красотища! Это настоящий брюлик? Неужели настоящий? Такой большой! Сколько же в нем каратов?» «Я в этом не разбираюсь, но, скорее всего, бриллиант действительно настоящий. Вряд ли на свете есть дураки, которые хранят дешевую бижутерию в сейфе», — перевернувшись на спину, рассуждал довольный собой Бекас. «Люди, отдыхавшие в этом люксе, были явно не самыми бедными. Не знаю, во сколько им обходилось проживание здесь, но то, что денег у них куры не клюют, — это факт. Эти птички летали повыше Гераниных». «Почему ты говоришь о них в прошедшем времени?» — нахмурилась Лида. «Может быть, они все еще живы?» «Может быть, но здесь-то их больше нет». «Где ты это взял?» Захлопнув коробочку, Лидия приподнялась на локтях и строго посмотрела на друга. «Здесь, в сейфе». «В каком еще сейфе? Ты что, шарил по чужим вещам?» «Ну ты даешь, Бекасыч. Это же мародерство чистой воды». «Сбавь обороты», — усмехнулся Иван. «Нигде я не шарил. Просто из любопытства заглянул в сейф. Он был не закрыт». «Ну конечно. По-твоему, я похож на медвежатника?» «Брось, Лид, не говори глупости. Я бродил по этой каюте и вдруг увидел картину, висящую косо. Хотел ее поправить и заметил под ней приоткрытую дверцу сейфа. Заглянул туда просто из любопытства и нашел это». «А что там еще было?» «Деньги, Лидочка. Много денег. Тебе столько и не снилось. И все зеленые. Баксы. Причем, ты знаешь, такое впечатление, что эти деньги были взяты их владельцами не для какого-то конкретного дела, а просто на карманный расход». «Почему ты так решил?» «Не знаю. Неаккуратно как-то сложены. К тому же там, кроме денег, лежали женские украшения. Видимо, какая-то богатая баба здесь проживала. По-моему, там еще что-то вроде лекарств лежало. Я не рассматривал. Взял только это колечко, чтобы тебе показать». «Интересно, интересно», — задумалась Лида. «Что побудило людей бросить все, даже самое ценное, и так спешно покинуть корабль? Если бы он тонул, тогда понятно. А так...» «Не забивай себе мозги. Сейчас лучше об этом не думать», — Бекас зевнул. «А о чем нам сейчас думать?» «Ну уж точно не об этом. Сколько гипотез не строй, все равно без характерных улик до истины не докопаешься, только паранойю свою раздуешь». «Покажи мне, где этот сейф?» — встал с кровати Лиды. «Зачем?» «Положу обратно». «Зачем?» «Гена прав, это не наше, это нельзя трогать». «Прекрати, Лидка!» — Ваня рассмеялся. «Что с тобой? Успокойся». «Успокойся? Лида вновь присела на кровать и потрясла коробочкой перед его лицом. «Ты хоть знаешь, сколько стоит эта драгоценность? Да тут далеко не одним десятком тысяч пахнет. Долларов! Это же целое состояние! А мы тут с ним играемся!» «А что в этом плохого?» «А то, что у этих вещей есть хозяева!» «Где они? Что-то я их не вижу», — огляделся Бекас. «Расслабься, нас за это уж точно не посадят. Мы ничего не нарушали и никого не грабили. Присваивать себе эти цацки никто из нас пока еще не решил, так что...» «Не нравится мне все это, Ванечка», — покачал головой Лида. «Ой, очень не нравится». «Я тебя понимаю», — Иван погладил ее по руке. «Ты, главное, пойми, что состава преступления в наших действиях нет. По идее, этот корабль, равно как и клад, должен являться собственностью государства. Мы его нашли, значит, нам положено вознаграждение». «Ты все никак не успокоишься со своими вознаграждениями? Ребята же сказали тебе, что это правило распространяется только на корабли, найденные в нейтральных водах. Да и потом, это частное судно, а не государственное. И вообще, нас самих еще не нашли». «Неправильно это как-то. Столько заброшенного добра пылится в этом сейфе. Только подумай, сколько бы пользы оно могло нам всем принести. Поделили бы по-честному на семерых. Хотя нет, лучше на шестерых, Вовка обойдется. Он у нас и так не бедный. Чего ты на меня так смотришь? Как говорится, что с воза упало, то пропало. Таково общепринятое правило, бытующее с древних веков. Неплохо бы было воспользоваться такой прекрасной возможностью легкого обогащения, но... Разумеется, мы ничего не будем брать, потому что мы не такие люди. Мы воспитаны иначе». Бекас вздохнул и грустно улыбнулся. «Ведь так?» «Так», — кивнула Лида. «Поэтому я больше ничего и не стал вытаскивать из того сейфа. Ни денег, ни украшений. Они действительно принадлежат не нам. Мало ли что случилось с их хозяевами. Все равно, этика не позволяет прикасаться к их вещам. Культура. А ты вправду подумал, что я готов обобрать этот корабль?» «Нет, но твои слова меня насторожили», — немного успокоившись, ответила девушка. «Мне показалось, что ты готов пойти на это». «Ну что ты?» Бекас довольно ухмыльнулся. «Я просто подкалывал тебя. Было интересно, как ты отреагируешь. А ты молодец, не повелась. Уважаю». «Больше меня так не подкалывай. Это не смешно». «Не буду. Теперь я серьезен». Он приподнялся и обнял ее. «Доля истины в моих словах все же была». «В чем именно?» «Я не удержался и взял это колечко, чтобы тебе показать. Спрятал его под подушкой. Не знаю, что мною двигало. Наверное, просто вспышка романтических чувств заставила меня так поступить. Просто представь такую ситуацию. Вот если бы мы были не современными цивилизованными людьми, а какими-то дремучими пиратами, захватившими этот богатый корабль, мы бы непременно поделили его сокровища и деньги между собой». «Мы же не пираты». «Мы-то нет, но если бы были ими. Вот я и пофантазировал и представил, что было бы в такой ситуации, и как бы я поступил». «И как бы ты поступил?» «Я бы в первую очередь, обнаружив сейф в каюте, спрятал бы это колечко от остальной команды и никому бы о нем не рассказал, кроме тебя». «Почему?» «Потому что оно должно принадлежать тебе», — улыбнулся Иван. «Я бы его тебе подарил». «Но оно», — начала была Лида. «Знаю, знаю», — отвернулся Бекас. «Чужое, не спорю. Но ведь это была просто фантазия, игра, забава, основанная на вполне реальных побуждениях». «Но каких?» «На тех, что я ощущал уже очень давно, и они были все сильнее и сильнее. Я должен тебе сказать кое-что, Лидочка. Уже давно намеревался это сделать, но все никак не получалось. То случай подходящий не подворачивался, то просто не решался почему-то». «Ванечка, подожди, не перебивай меня, пожалуйста. Это колечко, которое я нашел в сейфе, словно подтолкнуло меня к этому, придало уверенности. Я понял, что это знак. И потом обстановка самая, что ни на есть, экстраординарная, запомнится нам навсегда. В этом чертовом корабле все-таки кроется что-то судьбоносное. Мы не зря попали на него, и не зря столько пережили вместе. Когда я нашел кольцо, то первая мысль, завладевшая моим рассудком, была отдать его тебе, торжественно вручить, надеть на твой пальчик. Здравый смысл требовал не трогать его, но чувства были сильнее, и я не удержался. И так оно твое. Пусть понарошку, временно, но я тебе его дарю. Пока мы являемся узниками этого корабля, ты его законная владелица». «Ох, Ванька!» — Лидер смеялась. «Ну, я просто не знаю. Ты принимаешь его?» Бекаса не думал улыбаться. Глядя на его серьезное лицо, Лидия тоже спрятала улыбку. «Да, спасибо, зай». Она поцеловала его и вновь открыла коробочку. «Оно великолепно. И оно почти мое, не верится даже». «Не почти». Иван вынул кольцо из подушечки. «В данный момент оно твое всецело». «Но рано или поздно мне с ним придется расстаться», — вздохнула Лидия. «Ну и что? Зато оно навсегда останется в твоей памяти, как первое кольцо, которое я тебе подарил». Лида озадаченно на него посмотрела. «Да-да, первое, но не последнее», — подтвердил свои слова Бекас. «Когда мы выберемся с этого ржавого корыта, я куплю тебе другое колечко. Конечно же, оно будет похуже и подешевле этого, но оно уж точно будет твоим навсегда, если ты согласишься». «Соглашусь». От такого неожиданного поворота горло Лиди подкатил комок. «Угу», — тихонько кивнул Ваня, взяв ее за руку. Это то, что я уже давно собирался тебе сказать. Я знаю, что я балбес, пустомелий и шалопай. Да, я редкостный неряха. Да, со мной иногда бывает стыдно в приличном обществе. Да, меня недолюбливает твой папа, но в целом-то я неплохой малый. А главное, я очень-очень-очень тебя люблю. Больше всего на свете. Больше собственной жизни. Ведь без тебя моя жизнь просто потеряет смысл. Поэтому ради тебя я готов на все. Моя мечта всегда быть рядом с тобой. И я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна? Лида потеряла дар речи. Она то улыбалась, то вновь принимала серьезный вид. Ее глаза заблестели. Не в силах совладать с нахлынувшими эмоциями, она пролепетала. Ты серьезно? Я серьезен, как никогда. Уверенно стоял на своем Бекас. Так ты согласна? Воцарилось молчание. Лидия закрыла глаза, ее губы дрогнули, а затем раскрылись лишь для того, чтобы выпустить короткое долгожданное слово. «Да, я люблю тебя». Иван поцеловал ее, а затем осторожно надел кольцо на палец подруги. «Согласна, Ванечка, конечно, согласна», — продолжала шептать Лида. «Боже мой, я тоже тебя люблю больше всего на свете. Как долго я ждала этого момента». «Это кольцо так тебе идет?» Бекас любовался бриллиантом, поблескивающим на ее пальце. «Скорее всего, я никогда не смогу купить тебе такое же. Как жаль». «Мне не нужно такого же». Лидия прижалась к нему и посмотрела в глаза. «Каким бы оно ни было, пусть даже самым простым и дешевым, все равно оно будет лучшим из лучших. Для меня оно будет гораздо дороже этого, во много раз дороже, ведь оно будет со мной вечно, как и моя любовь к тебе». «Я так счастлив, любимая, ты не представляешь, как же я счастлив», — повторял Бекас, покрывая ее лицо поцелуями и увлекая на мягкое ложе. Сначала вдохновленная Лидия, забывшись на минуту, не препятствовала его настойчивым ласкам. Напротив, отвечая ему тем же, но внезапно заплутавшая мысль вынырнула из сплошной чувственно-эмоциональной кутерьмы и тревожно озарила ее сознание, заставив прийти в себя и попытаться толкнуть Бекаса. «Вань, хватит!» Увлекшись, тот не сразу почувствовал ее протест и продолжал свою распаляющуюся любовную игру. Тогда Лида изо всех сил уперлась руками в его плечи и рывком оторвала его от себя, почти выкрикнув. «Прекрати!» «Да в чем дело?» – тут же остепенился Бекас. «Что с тобой? Что я сделал не так?» «Ничего ты не сделал». Лидия выбралась из-под него и, спустив ноги с кровати, потерла уставшие глаза, а затем вновь взглянула на озадаченного Ивана. «Прости, дело не в тебе, просто я не могу сейчас». «Не во мне? Тогда в ком? Объясни». «Понимаешь, все это просто прекрасно. Я тебе очень благодарна, Ванюш, ты у меня чудо, но я должна вернуться к Насте. Мне действительно нельзя задерживаться, хоть и очень хочется. Пожалуйста, пойми меня правильно, Бекасик, ты ведь понимаешь?» «В данном случае нет». Подавленно ответил Бекас. «Я разделяю твое покровительственное отношение к больной подруге. Это хорошо, это правильно, достойно похвалы. Но мне кажется, что все должно быть в меру. Такая опека просто чрезмерна». «Ты что, ревнуешь?» – улыбнулась Лида. «Нет, конечно. Что за глупое предположение? Просто не возьму в толк, зачем ты нянчишься с Вовкиной девчонкой? Были бы вы давними подругами, другое дело. Но в данном случае я не нахожу причин для чрезмерного сердоболия. Я сторонник человеческой взаимопомощи, но она опять же должна быть разумной. Твоя Настя спит без задних ног и видит сладкие сны, в то время как ты почему-то обязана бодрствовать, несмотря на свою усталость и взвинчатые нервы, контролируя каждое ее почесывание или покашливание. Зачем это? Ты что, сестра милосердия? Или же Настя настолько больная, что нельзя от нее отходить ни на минуту? Ну ладно бы у нее был сердечный приступ, лихорадка или еще какая-нибудь понятная напасть. Тогда бы я первым вызвался дежурить в ее постели, хоть круглосуточно. Но в данном случае я не вижу особых причин для беспокойства. То, что у нее крыша поехала, проблема не смертельная, и никто из нас в этом не виноват. Виноваты обстоятельства и слабая расшатанная психика самой Насти. Да, понятное дело, что слетев с катушек, девка может вести себя неординарно и натворить что угодно. Но для того, чтобы обезопасить ее от этого, достаточно просто приглядывать за ней, понимаешь? Приглядывать, а не пасти. Ну, легла она спать. Ну, и ты успокойся, отдыхай. Или же ты намерена не смыкать глаз возле нее до самого утра. Это ж просто безумие какое-то. Блажь. Глупое самопожертвование, совершенно необоснованное и беспричинное. Вовсе нет. Разве не так? Не так. Я сама вызвалась нести эту ответственность. Если с Настей что-нибудь случится... Да ничего с ней не случится. Что с ней вообще может произойти? Сейчас она спит. Вот и пусть спит. Завтра с утра продолжишь вести за ней наблюдение. А пока расслабься и выбрось из головы пустые тревоги. Ну, не знаю. Как-то это неправильно. По голосу Лидии стало понятно, что она сдается, поддавшись его убеждениям. Все правильно. Ты не медсестра и не ночная сиделка. А Настя не настолько больна. Я не задерживаю тебя на всю ночь. Давай побудем здесь хотя бы еще полчасика, чтобы не ломать романтику этой чудесной атмосферы. А потом отправимся спать по своим каютам. Согласна? Полчасика? Ну, это можно. Но потом я обязательно должна вернуться обратно в каюту. Я и не собираюсь тебя удерживать. Да и я и сейчас тебя не держу. Можешь отправляться туда немедленно, если ты сама так этого захочешь. Развел руками Бекас. Насильно мил не будешь. О чем ты говоришь, дурачок? У нас с тобой будет еще столько времени, вся жизнь. А мне мало. Мало одной жизни. Иван вновь повалил ее на кровать, осыпая поцелуями. «Оля меня убьет, если узнает». Грустно усмехнулась Лидия, запуская пальцы в его взъерошенную шевелюру. «Ах, вот в чем дело. Так ты Ольгу боишься. А кто она такая? Ей надо. Вот и сидела бы с Настей сама, вместо того, чтобы тебя заставлять». «Никто меня не заставлял. Я сама вызвалась». «Но я же не знала, что ты подготовил мне такой сюрприз». Она поцеловала его в губы. «До сих пор в себя прийти не могу. Не верится даже. Вроде бы ожидала этого, а сейчас все как во сне». «Это не сон. Забудь ты об Ольге, ничего она не узнает. И с Настасьей все будет хорошо. Возможно, ее даже вылечат от этого ступора. А вообще, может быть, я и не прав, но у меня присутствует ощущение, что она нарочно это делает». «Что делает?» «Ну, симулирует аутизм. Хочет, чтобы все о ней заботились, кружились вокруг нее. Вовка же сам за себя. Заботится только о своей шкуре. Перестал обращать на нее внимание. Более того, как что, сразу собак спускает. Она чувствует себя одинокой, брошенной и несчастной. Вот и придумала способ, чтобы привлечь к своей персоне тебя с Ольгой». «Вряд ли», – задумалась Лида. «Нет, нет, не может этого быть. Разыгрывать психоз ради того, чтобы завоевать популярность – это уж слишком. Нужно совсем себя не уважать. А Настя не из таких людей». «Это ты так думаешь. Неизвестно же, о чем думает она. Некоторые люди используют жалость к себе в определенных эгоистических целях и не считают это зазорным». «Да пойми, Бекас, это сыграть попросту невозможно. Если поведение Насти может быть обычной талантливой актерской игрой, то ее глаза не врут, у нее нездоровые глаза». «Спорить не буду. Возможно, она действительно не притворяется. Я ведь только выдвинул предположение, не более того. И против Насти я ничего не имею. Но не буду скрывать, она меня немного угнетает». «Не только тебя. Поэтому мы должны быть более терпимыми до той поры, пока нас не спасут. А пока? А пока давай отвлечемся от всех этих напрягов хотя бы на несколько минут». «Давай». Лидия издала короткий смешок, и они тут же нырнули под широкое одеяло с головой, окунувшись в поток, захлинувший их страсти. Тела переплелись, дыхание слилось, и в единый блаженный стон любовная феерия началась, и двум ее участникам было уже ни до чего, поглощенная неповторимым нарастающим удовольствием от этой захватывающей близости. Забыв о волнениях и тревогах, они окончательно отрешились от всего сущего и не заметили, как светильники вдруг разом моргнули на долю секунды, а загоревшись вновь, уже светили более тускло, окончательно передав дальние углы люкса во власть сумрака. Гардины на окнах прямо напротив арки, ведущей в спальню, слегка качнулись. И странный сквознячок, прорвавшись между ними, влетел в просторное помещение. Устремившись вперед, он побеспокоил легкие шторы, обрамляющие арку. Как будто бы кто-то незримый призрачно вошел в спальню, выдав свое присутствие едва заметным колебанием этих темных завес. Что-то было там, за стенами люкса, по ту сторону пропитанных пылью гардин и седых безликих окон. И это двигалось в тумане, практически бесшумно проносясь мимо, порождая лишь легкие воздушные завихрения, напоминая гигантскую черную птицу, не похожую ни на одну из обитающих на земле. Своим видом это наводящее трепетный ужас нечто больше напоминало совершенно иных созданий нашего мира – скатов, мрачных обитателей морских глубин, грациозных и вместе с тем отталкивающих. Было ли это невероятное существо реальным, или же просто клубящийся туман рисовал в темном пространстве зловещие метаморфозы, кто знает. Вряд ли кто-то из здравомыслящих людей подозревал о существовании подобных монстров, словно перепутавших небо с океаном. То, что парило сейчас за окном, кружа вокруг одинокого корабля и демонстрируя своим полетом образец идеальных аэродинамических качеств, по природе своей не имело ничего общего с обычными хрящевыми рыбами, населяющими моря и океаны реального мира. Если бы кто-то из психически здоровых людей имел несчастье увидеть это паранормальное существо, то первые возникшие ассоциации непременно заставили бы его вспомнить манту, морского черта, самого крупного из скатов и самого безобидного из них. Действительно, плоское туловище, остроконечные крылья, плавники, узкий хвост и раздвоенная голова демонстрировали предельное сходство с типичным представителем морской фауны. Говорят, что во время грозы аэроскаты принимают на себя удары молний, как живые громоотводы. Таким образом, они собирают и аккумулируют в своих телах необходимое им небесное электричество. Хотя, возможно, это просто пустой вымысел, не более. Зловещий черный гигант бесшумно парил среди тумана, совершая медленные взмахи своими широкими крыльями, похожими на края распахнутого плаща. Под стать призраку он был нереален, наполовину растворенный туманом, сокрытый в глухой непроницаемой темноте безликого неба. Его пугающая фигура, не менее 3 метров в поперечнике, казалась поистине внушительной. Медленно заваливаясь на левое крыло, скат приступил к повороту. Плавно обогнув корму корабля, он спустился пониже и полетел вдоль правого борта на уровне 2-й палубы, едва различимо шелестя краешками своих острых крыльев. Водяной конденсат растекался по его гладкой спине причудливыми узорами. Широкий рот вдруг открылся и надулся точно мешок, обнажая мельчайшие ряды зубов и ребристую глотку чудовища. Вместе с этим послышался гулкий протяжный вой, печальный, похожий на завывание далекого ветра. Это был голос ската, уныло зовущий кого-то. Зачем звучала эта тревожная песня жителя таинственных сумерек? Кого он вызывал из тумана? Наверное, такого же бродягу из рода небесных рыб. Но это всего лишь бессмысленная лирика, порожденная творческой фантазией. Сумеречный скат не умел петь и никого не искал в тумане. Своей огромной пастью он ловил какую-то невидимую питательную взвесь, наполнявшую прохладный сырой воздух, который, проходя через огромные жабры, создавал тот самый тоскливый потусторонний звук. Эти мощные фильтры, напоминающие воздухозаборники самолета-невидимки, располагались за головой летающего монстра. Каждый раз, выпуская отфильтрованный воздух вместе с моросью, они грозно раздувались. Неподалеку послышался голос другого ската. Более мелкий собрат ночного чудища пролетел выше над кораблем, пересекая его путь. Когда встречный сородич проносился мимо мачты, его на секунду осветил топовый огонь, прежде чем он вновь скрылся во тьме. Приняв порцию невидимой пищи, трехметровый гигант слегка отклонился влево и помчался почти над самой прогулочной палубой, мимо вереницы темных окон, лишь одно из которых светилось впереди, озаряя своим скупым светом небольшой участок ночной палубы, обволакиваемый сплошным курящимся туманом. Черные глаза ската, расположенные по бокам сплющенной головы, внимательно сфокусировались. Пролетая мимо светлого окна, монстр скосил левый глаз, мельком взглянув в него. Пытался ли он что-то разглядеть в этой каюте, или же его просто привлек сам свет, источаемый окном, так и осталось загадкой. Луч искоса полоснул мрачное тело нереального создания, цвета сажи газовой, выхватив его из тьмы на пару мгновений. Яркий отблеск сверкнул в черные роговицы большого бездушного глаза, квадратной искрой, и тут же потух. Скат вновь нырнул в непроглядную темноту, скрывшись в ней без следа. И лишь глухой трубный клич, повторившийся через минуту, свидетельствовал о том, что ночная тварь улетела недалеко и продолжает неустанно кружить над дремлющим кораблем, подобно смерти. Желтый подрагивающий отсвет, проливаясь через окно, падал на мутный фрагмент палубы, по которому, то корчась, то замирая, метались какие-то уродливые тени, непонятно кому принадлежащие. А там, по ту сторону грязного стекла, в помещении, находящемся под защитой яркого электрического света, на разобранной койке лежало несчастное человеческое существо. «Прицепитесь, вигелаты!» Болезненные вежды открылись, слепо повинуясь глубинному зову. Страх, копившийся в душе, уже настолько воспалил сознание, что восприятия атрофировались, оставив лишь сплошную линию непрекращающихся кошмаров, отчего истерзанный разум находился в состоянии постоянного шока. Нелегко описать все то, что чувствовала Анастасия в эти минуты. Она осталась одна в каюте, и никого не было рядом с ней. Что-то необузданное, животное сейчас усиленно тянуло ее вперед, навстречу с тем, чего она боялась больше всего, в то время как остатки человеческой сущности упорно сопротивлялись этому. Беспорядочные мысли сметали одна другую, ей мерещились невероятные по своей омерзительности образы, возникающие повсеместно, в темных углах, шкафах, под койками и особенно за окном. Там постоянно кто-то шевелился, то глухо топая по палубе, то заглядывая в окно и тут же исчезая, то царапая стекло острыми когтями. Настя не хотела туда смотреть, она вообще старалась держаться как можно дальше от темноты, но лежать с закрытыми глазами было еще страшнее. Так она чувствовала себя еще беззащитнее. Нужно идти. Но зачем? И куда? Поймав себя на этой страшной мысли, девушка похолодела от ужаса. К ней пришло осознание, что с каждой минутой она все больше и больше поддается этому критическому соблазну, теряя волю и подчиняясь кому-то, настойчиво пытающемуся ей управлять. Возня на палубе становилась все более отчетливой. Лампы в каюте то мерцали, то начинали светить тусклее, заставляя Настю отчаянно молить Бога, чтобы тот не дал им погаснуть окончательно. Напряжение нарастало, и чем сильнее увеличивался этот гнет, тем больше ей казалось, что кровать поглощает ее. Перина медленно проваливается, и матрас с одеялом неторопливо обволакивают тело, превращаясь в единое целое. Терпеть это жуткое ощущение дольше не было сил, и в порыве исступления Настя сбросила с себя одеяло. Проваливающееся углубление перины оказалось сложным ощущением. Койка не претерпела никаких деформаций, но девушка поняла, что не может больше лежать на ней. Голоса и вопли в голове буквально разрывали сознание несчастной пленницы. Спасения от них не было. Нужно уходить. Опять это проклятое желание. Анастасия жалобно застонала и, согнувшись в три погибели, вцепилась пальцами в собственное лицо, словно желая сорвать его с головы, как карнавальную маску. Остатки здравого смысла все еще удерживали ее от безумного срыва, но состояние ежеминутно ухудшалось. Большая часть ее естества представляла из себя безвольного робота, мясную куклу, повинующуюся рывкам невидимых нитей. А человеческий разум, все еще сохранившийся в ней, словно забился в угол, как загнанный охотниками волк, и с ужасом понимал, что уже не может сопротивляться. Кукла утягивала его за собой, в эту затхлую трясину беспробудного кошмара, и было ясно, что пути назад уже не будет. «Ты скоро умрешь, не пытайся сопротивляться. Пойми, твоя смерть неизбежна», — нашептывал чей-то монотонный голос. «Господи, да что же это?» Не выдержав, взвыла Настя, поднимаясь с кровати и облокачиваясь на столик. «Не упоминай имя Господа в суе, все равно он не слышит тебя». После этих слов голос умолк, оставив после себя лишь шелест тихого неразборчивого шепота и далекие стенания. «Вот так люди исходят с ума», — подумала девушка и, вздрогнув, домыслила. «А может быть, я уже...» Ее рука бесцельно шарила по столу, ища что-то, сама не понимая что, сталкивая пластиковые бутылки и коробки с крекерами. В глазах все расплывалось, двоилось, пестрело. «Уходить. Надо уходить». В памяти одно за другим всплывали воспоминания чудовищных фантасмагорий, увиденных ею во время безвольных спиритических видений, оскверненные человеческие останки и обильно окропленные кровью коридоры адского корабля, предсмертные корчи несчастных пассажиров, запечатленные в каком-то неизвестном традиционной науке гипнотическом измерении, словно на видеопленке и время от времени транслируемое для нее в этом сумеречном эфире. Там, в мельчайших деталях, проносились невообразимые по своей откровенной жестокости кадры немыслимых истязаний и изуверского насилия. Мужчины, женщины, старики и дети, все без разбора попадали в эти кровавые жернова, становясь жертвами чудовищной мясорубки. Истерзанные, замученные, пожираемые заживо, они кричали ей что-то, дергаясь в предсмертной агонии, и их многочисленные голоса сплетались в единую душераздирающую какофонию. Ни один психически здоровый человек не смог бы долго терпеть эту пытку, и Настя чувствовала, что грань настоящего безумия уже распростерлась под ее ногами прозрачной полосой. Она зашаталась над ней и машинально взглянула на разверзшуюся впереди бездну, готовую в любую минуту ее поглотить без остатка. Ее взгляд уперся в темное окно. Глаза округлились, и из гортани вырвался сдавленный сип. По ту сторону стекла кто-то был. Его глаза светились желтыми голодными огнями, а клыки тускло поблескивали в полумраке кривым частоколом. В темноте, господствующей за окном, разглядеть неведомого монстра было просто невозможно. Различимой была лишь передняя часть его уродливой морды, но уже по ней можно было судить, какой отвратительной внешностью обладало это страшное существо. Какое-то время они просто смотрели друг на друга через стекло, не моргая и не дыша. Затем зверь пошел на сближение. Его широкий приплюснутый нос, слегка напоминавший собачий, ткнулся в холодную гладь стекла, оставив на ней влажную кляксу. Без резких движений Настя поднялась с койки и попятилась назад от окна, не спуская глаз с прильнувшего к стеклу создания. Одна из уроненных со стола бутылок, откатившаяся в сторону, предательски попалась ей под ногу и издала пронзительный треск. В полной тишине этот звук был сродни грохоту взорвавшейся мины. От неожиданности Настя подпрыгнула, а свирепое чудовище за окном, издав утробный рык, моментально бросилось вперед. К счастью, стекло выдержало его бешеную атаку. Уродливый профиль буквально впечатался в него, сплющивая и скомкивая в гармошку щетинистые щеки, обнажая скользкие десны, из которых неравномерно торчали острые кривые клыки. Елозя мордой по внешней стороне окна, монстр лязгал зубами и облизывал его мерзким пупырчатым языком, размазывая по стеклу свою густую отвратительную слюну. На уголках его тонких черных губ седыми клоками росла липкая пена. Вид бьющейся в окно твари окончательно подстегнул остолбеневшую Анастасию на безумный поступок. У нее больше не осталось сил выносить этот кошмар, и примитивная животная реакция, бежать куда глаза глядят, победила в ней остатки человеческого рационализма и осторожности. Сломя голову, девушка бросилась прочь из каюты. Оказавшись в коридоре, она заперла дверь за собой и, прижавшись к ней спиной, разрыдалась тихими всхлипами, медленно сползая на пол. Сидя на корточках под дверью, она закрыла лицо руками и бессильно плакала, раскачиваясь из стороны в сторону. Это было настоящее отчаяние. Грань между трезвым восприятием и сумасшествием стерлась, низвергнув растерзанную душу в тартар бесконечного кошмара, неожиданно принявшего реальные очертания. Коридор вокруг нее словно пульсировал, из всех его щелей и трещинок сочилась кровь. Лишь яростно вонзившись пальцами в собственные виски, девушка смогла отбросить от себя это страшное видение, вернув прежний облик окровавленного коридора, ставший уже привычным. «Я жду тебя. Хо, хо, хо». Леденящее душу уханье пронзило пустоту коридора, и в дальнем его конце показались две приземистые тени, вышедшие из-за поворота и неторопливо направившиеся в сторону скорчившейся возле двери Насти. Поджарые голенастые твари, имеющие нечто общее с гиенами, косолапо перебирая длинными костлявыми лапами, брели по ковровой дорожке, принюхиваясь, искались. Их желтые глаза без зрачков источали мертвое свечение. Морды, скорченные в судорожной гримасе, застывшей агрессии, выглядели как живое воплощение безумия. Длинные и рваные лопоухие уши трепетали, ноздри раздувались, а с клыков капала слюна. Чудовищные гиены собаки выглядели пренеприятно, их облезлые шкуры бурого цвета были обильно покрыты отвратительными лишаями и широкими шрамами, затянутыми полупрозрачной пергаментной кожей, под которой пульсировали подрагивающие артерии. Тошнотворный запах псины, источаемый тварями, опережая их, распространялся по душному помещению, вызывая нетерпимое отвращение. Они видели Настю и направлялись к ней, щерясь, глухо взбрехивая и хохоча, виляя куцами огрызками хвостиков, ковыляя на кривых лапах. Передние были несуразно длиннее задних, что делало гиена собак похожими на какие-то нелепые творения маньяков и вивисекторов с острова доктора Моро. Твари были просто адскими карикатурами, жестокими пародиями на традиционных земных существ, вызывающими содрогание. Даже на таком существенном расстоянии Анастасия к величайшему своему отвращению сумела разглядеть сонмы жирных блох в изобилии ползающих по плешивым телам этих живых дохлятин и заставлявших последних время от времени приостанавливаться, чтобы встряхнуться или почесаться. При этом монстры терпеливо дожидались друг друга, никуда не торопясь, и продолжали двигаться строго нос в нос, не выбегая вперед и не отставая. Они явно подчинялись чьей-то суровой воле. Настя прекрасно понимала, что дальше медлить нельзя. Намерения этих злобных химер были очевидными. И ничего утешительного ей не предвещали. Нужно было вернуться обратно в каюту, накрепко запереть дверь. Но девушка почему-то боялась возвращаться туда. Еще больше, чем вступить в схватку с гиенособаками. Противоположная часть коридора оставалась свободной. И Анастасия, вскочив на ноги, бросилась бежать сама не знаю куда. Гиены-собаки расхохотались клокочущим хохотом и, комкая ковровую дорожку, своими кривыми лапами рванулись в погоню. Бегущая Настя слышала их хрюкающее сопение и стук когтей, раздающиеся все ближе и ближе. Добежав до конца коридора, где он примыкал к смежному проходу, она завернула за угол и помчалась в сторону ресторана, перепрыгивая через высохшие фрагменты человеческих тел. В глазах мелькали бесконечные двери кают, дыхание заходилось, гиены-собаки не отставали. Достигнув поворота, за которым скрылась Настя, они, не сбавляя скорости, метнулись в него. При этом одну из тварей по инерции занесло, и она с визгом ударилась облезлым боком о противоположную дверь, оставив на ее медной рукоятке клок вонючей шерсти. «Мамлюк! Зелот! Ату ее!» – прорычал чей-то хрипящий голос, от которого преследователи разом взвыли и прибавили скорость. Коридор преобразовался в нечто совершенно жуткое, став воплощением адского каземата. Двери кают впереди открывались сами собой, и из них высовывались невероятно мерзкие скользкие щупальца с присосками, густо покрытые слизью, а также сморщенные волосатые хоботы и суставчатые лапы с серповидными когтями. Все это извивалось и дергалось, пытаясь до нее дотянуться. Из каждой коррозии на стенах и потолке, из-под каждой заклепки вытекала тягучая жижа, источавшая запах фекалий. По цвету она напоминала грязную ржавчину. Повсюду была развешана паутина. Иногда тенета преграждали путь целиком, и девушке приходилось продираться через них, разрывая мягкие липучие кружева. Клочки разорванной паутины повисали на ее теле и волосах вместе с отталкивающего вида коконами и небольшими пузатыми пауками, которые, щекочась, начинали ползать по ней. На бегу она стряхивала их, испытывая страшные нервные судороги, и мчалась дальше. До спасительных дверей ресторана оставалось всего несколько метров, но добежать она не успела. Нога подвернулась, и Анастасия, закричав от боли, упала на пол, рядом со страшным трупом, переломанные ребра которого торчали наружу, вывернутые самым бесчеловечным образом. Оттолкнув отвратительный труп от себя, Настя подняла заплаканные глаза на своих неутомимых преследователей. Те уже настигли ее и находились на расстоянии одного прыжка. Но в сценарии невидимого режиссера, видимо, не входил столь быстрый исход погони. «Стоять!» – воскликнул он резко и гневно. От этого восклицания пауки быстро разбежались по углам, а кошмарные извивающиеся отростки тут же втянулись обратно в каюты. Правая гиена-собака резко затормозила, просев на гипертрофированные передние лапы и почти чиркнув носом по ковровой дорожке. Левая же, томимая своим безумным голодом, настолько увлеклась погоней, что проигнорировала команду и прыгнула на Настю. Ее ощеренная пасть с болтающимся слюнявым языком в эту секунду выглядела особенно отвратительной. Размахивая лапами, монстр летел прямо на Настю, а той больше ничего не оставалось, кроме как вытянуть вперед руку в последней попытке себя защитить. Это немного помогло, и гиена-собака не сумела сразу же вцепиться ей в глотку. Клыки сомкнулись за запястьем Насти, пронзив руку девушки насквозь. Та закричала от боли, в то время как зверюга начала яростно трепать ее. Однако планы сумеречного загонщика были несколько иными. Он появился откуда-то сзади, огромным черным силуэтом, и при его появлении лампы в коридоре стали гореть совсем тускло. Подчинившаяся гиена собака припала к полу и снизу вверх поглядывала на приближающегося хозяина, всем своим видом демонстрируя смирение и покорность. Вторую же настолько захлестнул дикий азарт, порождаемый невыносимым голодом, что она, опьяненная вкусом крови, буквально забыла обо всем, прорываясь к горлу жертвы. Сдерживать этот натиск было невозможно. Не в силах оттолкнуть жестокого монстра, слабая девушка почти сдалась. Но внезапно окровавленные челюсти хищника разжались, и из них вырвался задыхающийся стон. На шее гиена собаки точно капкан сомкнулась когтистая рука поистине страшного существа. Настя уже видела его вчера. Это был он. Черный. Возвышаясь над поверженной девушкой, этот ходячий кошмар, вытянув свою длинную руку, сжимал шею бьющейся гиена собаки, медленно поднимая ее наверх, словно испорченную игрушку. Провинившаяся тварь извивалась, хрипела и разбрасывала по сторонам крупные капли слюны и ошметки кровавой пены. «Мамлюк», – прошептал Черный, – «ты ослушался моего приказа и не заслужил кормежки. Те, кто ослушивается моего приказа, сами становятся чьим-то кормом». После этих слов он ухватил гиена собаку за загривок, а второй рукой вцепился в ее горло, сжал его и вырвал вместе с болтающимися обрывками трахеи. Во все стороны полетели мутно-зеленые брызги. Из образовавшейся в шее существа громадной дырищи хлестала зелено-коричневая кровь, перемежающаяся с пузырящимся зловонным воздухом, испускаемым легкими вместе с последним стоном. Глаза твари медленно потухли, превратившись в два черных шара. Воспользовавшись моментом, когда Черный отвлекся на свою чудовищную воспитательную работу с нерадивым питомцем, Анастасия, затаив дыхание, отползла в сторонку и, оказавшись позади него, быстро вскочила на ноги. Зажимая рану на руке и прихрамывая, она побежала дальше к дверям ресторана. Скрывшись за ними, Настя тут же заперлась изнутри. Услышав, как щелкнул замок, Черный в полоборота бросил безразличный взгляд на захлопнувшиеся двери, продолжая удерживать на весу мертвое тело гиена собаки, а затем, как ни в чем не бывало, повернул голову обратно, уставившись на другую тварь, распростершуюся возле его ног, смиренно демонстрирующую преданность и исключительное подчинение беспощадному хозяину. Отбросив через плечо обрывок вырванных внутренностей, черный охотник тихо произнес: «Зелот». Услышав свою кличку, монстр задрожал всем телом и умоляюще заскулил: «Ты меня не разочаровал, Модестия Примафере. Держи, заслужил». Произнеся эти слова, он брезгливо швырнул на пол бездыханное тело мамлюка, после чего резко развернулся и направился в сторону ресторана. Позади него Зелот со остервенением вгрызся в останки своего только что убитого собрата, выдирая из него огромные трепещущие куски мяса и проглатывая их почти не жуя, давясь и хрюкая от наслаждения. Крадучись из ближайшей каюты, показалось еще одно существо, небольшое, похожее на крысу-мутанта, с розовыми лапками, покрытыми чем-то вроде ветлига, и длинным хвостом такого же цвета. Принюхиваясь, эта крысообразная зверушка подобралась к пирующей гиенособаке и пристроилась с краю, принявшись украдкой жевать внутренности, вывалившиеся из разорванного брюха мамлюка. Заприметив его, жадный зелот гневно зарычал и одним ударом мощной передней лапы отшвырнул крысу в сторону. Та ударилась об стену и упала на пол, конвульсивно подергивая конечностями. Ее тут же облепили более мелкие существа, похожие на бледных мокриц. Все здесь пожирают друг друга. На периферии этот постоянный процесс проявляется гораздо нагляднее и сильнее, чем в реальности. Наверное, потому что все существа в этом неполноценном мире крайне ограничены временем, и сильнейшему приходится неустанно доказывать свое превосходство, поглощая чужую энергию, чтобы немного подпитать свою неукротимо угасающую. Все равно рано или поздно съедят его самого. Но пока этого не произошло, есть должен он. Вечный голод и вечный страх, управляемые диким безумием, вызванным безысходностью, правят в периферийном мире, диктуя свои сумеречные законы. Есть, чтобы выжить, а выжить, чтобы есть. Ресторан встретил Настю почти звенящей тишиной. Это было очень необычное ощущение, испытать неожиданную тишину, последовавшую сразу за оглушительным стуком захлопнувшихся дверей и щелкнувшего замка. Тишина была особо ощутима еще и потому, что все крики и голоса, раздающиеся в ее голове, разом прекратились, вместе с рычанием уродливых тварей, от которых она только что убежала. Боль в прокушенной руке почти не чувствовалась, сказывался сильнейший шок, на время блокировавший болевые ощущения. Кровь, струясь между пальцев, капала на гладкий паркет темными звездчатыми кляксами. Настя не обращала на нее внимания. Она до сих пор не могла поверить в то, что все ужасы так неожиданно прекратились. Сейчас можно было прийти в себя и собраться с духом. Но именно тишина угнетала ее больше всего, потому что была странной, подозрительной и недоброй, словно затишье перед бурей. Включать свет она не стала. То ли боясь вновь привлечь внимание злобных сумеречных созданий, то ли просто опасаясь увидеть что-то, доселе скрытое полумраком. Все перевернуло свое сознание, и теперь тьма оказалась для нее спасительной, а свет, наоборот, пугал. Пошатываясь, девушка побрела по ресторану между белесыми силуэтами столиков, выступавших из сумрака ровными прямоугольными кочками. Ее губы неустанно шептали: «Царю небесный, утешителю души истины, иже везде сый и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в ныне, и очистенный от всяких скверны, и спаси блажа души наша». Секунды били по нервам, изматывая своей равнодушной синхронностью, и хоть Настя не смотрела на часы, но ощущала их каким-то скрытым подсознательным чутьем, отсчитывала, суммировала. С каждой новой секундой она ожидала, что вот-вот позади нее послышится возня дверной ручки, а затем наверняка чудовищный удар, выламывающий спасительные двери. Но секунды капали одна за другой, а звуки преследования все не различались. Не было слышно даже шагов в коридоре, все живое как будто вымерло. Одно было понятно – Черный не хотел ее убивать. Во всяком случае, не сейчас, не сразу. Он притаился и чего-то выжидал, что лишь ему одному известно. Глупые человекообразные, что сапиенсы, что симилисы. В некоторых вопросах мыслят совершенно одинаково примитивно, и взгляды у них зачастую однообразны. За тысячелетнюю историю своего существования они почти не изменились. Наивны. Зачем сумеречнику выбивать двери, преследуя жертву? Ведь эта преграда отнюдь не является помехой для того, кто умеет просачиваться в любые щели. А он умел. В щели между дверями появилось что-то жуково-черное. Оно заструилось, засочилось, потекло напрямик по всей высоте дверного проема. Беззвучно, как дым, густо, как нефть, вытягиваясь, постепенно приобретая форму. Из-за этой текущей черноты все быстрее и быстрее выступал длинный отросток, который начал раздваиваться, расходясь в разные стороны, направо и налево, обретая суставы и сочленения. Пара образовавшихся отростков постепенно приняла форму рук, которые осторожно уперлись в обе дверные створки, помогая просачивающемуся аморфному телу скорее выпростаться наружу. Между руками набухло большое уплотнение, в котором открылись два круглых глаза, горящих зеленым светом. Еще один сформировавшийся отросток превратился в ногу, уверенно вставшую на пол. Настя не видела всего этого, даже не подозревала. Она дошла почти до середины ресторана и лишь тогда почувствовала, что кто-то внимательно за ней наблюдает. Но откуда? Глаза шарили по темноте, но не видели ничего, кроме однотипных столов. «Кто здесь?» Дрожащим голосом спросила она. В ответ послышался чей-то глубокий вздох. Подняв ближайший стул, девушка принялась водить им из стороны в сторону, удерживая обеими руками. «Кто здесь?» И вновь ответа не последовало, хотя Анастасия уже твердо знала, что в ресторане она не одна. С замершим сердцем она обернулась, и точно лань, загнанная пантерой, обреченно взглянула на того, кто находился позади нее. Он молча стоял возле закрытых дверей, держа руки за спиной. В полумраке был виден лишь его силуэт да пара светящихся глаз с большими зрачками. Он как-то особенно на нее смотрел, немного свысока, надменно и равнодушно вскинув голову. «Что тебе от меня надо?» – спросила у него Настя. «Скоро узнаешь», – спокойно ответил Черный и улыбнулся. Эта страшная улыбка была отлично видна в темноте, потому что его пасть светилась темно-красным светом. В этой неприятной личине прослеживалось нечто общее с обликом чеширского кота из сказки Карла. Глаза и улыбка на фоне сплошной темноты. «Я тебя знаю». «Знаешь?» «В самом деле?» «Да». «И кто же я?» «Ты лукавый, верно? Дьявол, Люцифер, Сатана». «Сколько у тебя имен, ища Диады? Или мне называть тебя князем тьмы?» «А ты еще наивнее, чем я думала», — вздохнул Черный и скрестил руки на груди. «Хотя доля истины в этих словах есть, но не более. Кто такой Сатана? Дешевая выдумка хитроумных представителей твоего вида, ориентированная на то, чтобы запугивать глупых себе подобных? Вы не можете жить без того, чтобы кого-то бояться. И если в вашем мире уже нечего бояться, то вы выдумываете себе этот страх. Есть ли дьявол?» «Нет». Это вымысел. Возможно, в основу этой выдумки лег страх перед такими, как я. Возможно, просто природная людская глупость. На самом деле, мне это безразлично. Ты говоришь, как существо разумное. Значит, ты не зверь. Но кто тогда? Представь себе такую ситуацию. Ты общаешься с обезьяной, используя примитивные жесты. И вдруг эта обезьяна дает тебе понять. А ты, оказывается, тоже разумное существо, если общаешься со мной такими же жестами. Понимаешь, о чем я? Я ничего не понимаю. «Кто ты, черт тебя возьми? Зачем ты травил меня своими адскими псами?» «Я охотник, ты добыча. Вообще-то мне тоже удивительно, почему я до сих пор с тобой разговариваю. Обычно я не церемонюсь с потенциальными жертвами, только с исключительными экземплярами, к которым ты не относишься. Наверное, сказывается длительное воздержание». Не пытайся меня запугать. Происком дьявола не совладать силой Господа. Ты веришь в Бога? Да, верю. И я знаю, что Он сильнее тебя. Типичный случай. Вы все начинаете верить, когда вам становится по-настоящему страшно. До этого лишь красуетесь и занимаетесь показухой. Вы считаете, что если на шее висит крестик, в комнате или в автомобиле находится икона, и вы регулярно посещаете церковь, оставляя там свои деньги в искупление грехов, то это обеспечивает вам защиту со стороны Всевышнего? Глупцы. Моя вера крепка. Твой страх крепок. Знаешь, что меня больше всего удивляет в людском обществе? То, что практически абсолютное большинство истинных праведников у вас – атеисты, а те, кто называют себя убежденными верующими, на деле имеют немало скелетов в шкафу. Да и жизнь зачастую ведут, далекую от праведности. Грешат легко и не задумываясь, а потом усиленно молятся. Видимо, считают, что это поможет им очиститься. Взять, к примеру, тебя. Кто ты есть? Задумывалась ли ты об этом? Во что ты верила, легко совмещая свои религиозные предрассудки с распутной жизнью? Твои богохульственные речи не сломят мою веру. Убирайся обратно в ад. Заклинаю тебя именем Отца и Сына и Святого Духа. Моя душа никогда не будет принадлежать тебе. Мне не нужна твоя душа. Ты лжешь. Ты ее никогда не получишь, слышишь? Никогда. Знаешь почему? Потому что она принадлежит Богу, а не тебе, кто бы ты ни был. Сейчас я твой кесарь, и душа твоя мне без надобности. Твои примитивные слова начинают меня раздражать. Пора заканчивать этот бессмысленный разговор. Можешь отдать Богу Богова, но кесарю ты отдашь Кесарева. И вот произошло то, чего так опасалась Анастасия. Включился свет. И все, что было доселе сокрыто темнотой, теперь предстало перед ее глазами во всем своем кошмарном обличии. Они были не одни в ресторане. Со всех сторон их окружали чудовища, прячущиеся между столами и под скатертями. Резкий хлынувший свет заставил их разом оживиться, морщась и издавая неприятные звуки. Кого здесь только не было. Всевозможные уроды, многие из которых вообще не имели ни малейшего сходства ни с одним земным существом. Были тут уже знакомые гиена собаки, толстые пауки и мокрицы, облезлые крысы, а также некие подобия исполинских насекомых, отвратительных улиток и сухопутных медуз. Из этой разношерстной толпы особенно выделялись исключительно отталкивающие твари, не похожие вообще ни на что, словно сконструированные из тысячи различных частей, принадлежащих совершенно разным животным. При беглом рассмотрении они больше всего напоминали кабанов, наверное, своими продолговатыми мордами, завершающимися плоским рылом. Особо ужасал в этих монстрах их необычайно разумный взгляд. Они глядели на Настю и как будто бы веселились, широко усмехаясь своими широкими плоскозубыми пастями. Детально осматривать этот зверинец попросту не было времени и выдержки. Нечисть обступала Анастасию со всех сторон, медленно замыкая круг и сжимая кольцо. Выставив вперед стул, девушка крутилась из стороны в сторону, угрожая наступающим. «Не подходите! Прочь!» Твари хищно скалились, рычали и продолжали приближаться. «Ангел Божий, святой мой хранитель, данный мне от Бога с неба на сохранение, прошу тебя усердно, ты меня сегодня вразуми от всякого зла, и научи меня доброму делу, и направь меня на путь спасения. Аминь». Удерживая стул одной рукой, она поспешно сотворила крестное знамение. В этот момент одна из гиенособак прыгнула на нее и тут же, получив чувствительный удар стулом по голове, с визгом отскочила в сторону. «Храни меня, Боже, ибо на тебя уповаю. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой». Сверху на Настю попытался спуститься крупный паук, но также был сбит на пол стулом. Не обращая внимания на страшную боль в прокушенной руке, истекая кровью, девушка продолжала. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Крысы на полу вылизывали ее кровь, а она пинала их ногами и била стулом. Кольцо сузилось до критического размера. Гиена-собаки и отвратительные насекомоподобные уроды, напоминавшие большущих серых сверчков, запрыгивали на столы. Против такого ополчения одинокому человеку было явно не устоять. Но они не нападали, потому что боялись. Только не ее, а того, кто наблюдал со стороны. Когда круг сжался до предела, он вскричал: «Хватит! Расступитесь! Она моя!» Твари дрогнули, обернулись в его сторону и начали медленно пятиться, отползая назад, обратно под столы и за стулья, где прятались. Тяжело дыша, измученная Настя стояла посреди зала со стулом в руках, прямо напротив своего основного врага. Глядя в его бесчувственные глаза, она продолжала упорно твердить: «Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника злое, ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет». «Что же сказать на это? Если Бог за вас, кто против вас?» — произнес Черный, двигаясь к ней. За него умерщвляют вас всякий день, считают вас за овец, обреченных на заклание. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Твое время вышло, пора бы уже понять, что твой Бог тебя не слышит. Настя закрыла глаза и опустила свое импровизированное оружие. Черный демон совершил свой роковой прыжок, приземлившись возле жертвы. Он без малейших усилий выбил стул из ее рук и вторым ударом свалил ее с ног на землю. Сумеречные твари завыли вокруг, поглядывая на них жадными глазами, но жестокое уханье Хо заставляло их отступать еще дальше. Черный выпрямился, возвышаясь над поверженной добычей, и, наклонившись, схватил ее за шею. Хрипя, девушка пыталась вырваться, но эти попытки были настолько ничтожными, что хищник их даже не замечал. Уверенно двинувшись вперед, он поволок ее по полу через весь ресторан в сторону камбуза. За ними тянулся тонкий кровавый след. Миновав камбуз, Черный затащил свою жертву в затклый отсек морозильной камеры. Висевшие там бараньи и говяжьи туши, успевшие за долгое время высохнуть и истлеть, зловеще скалились своими выступающими ребрами. Выбрав свободный участок в середине морозильника, хищник остановился. Чудовища, шествующие за ним, неторопливо входили и вползали в помещение, заполняя его, распределяясь вдоль стен и по углам. Они не решались приближаться к центру. Немного приподняв Настю над полом, Хо склонилась над ней и взглянула в ее глаза, наполненные слезами. Не выдержав этого пристального изматывающего взгляда, девушка забилась в истерике, попытавшись укусить Черного за руку. Тогда тот яростно встряхнул ее, отчего несчастная жертва сильно ударилась затылком о пол и на минуту лишилась чувств, дав возможность хищнику подготовить ее к трапезе. Резкими механическими движениями Хо принялось срывать с нее одежду. Материя поддавалась, разрываясь глухим треском, в разные стороны отлетали пуговицы. Анастасия не сопротивлялась. Все ее тело превратилось в один сплошной болевой сгусток, и она уже ничего не соображала, не в силах даже позвать на помощь. А беспощадный монстр с проворством паука раздевал ее, отбрасывая сорванную одежду в сторону. На эти обрывки тут же набрасывались небольшие твари. Изнывая от голода, они начинали драться за жалкие лоскуты, раздирая их зубами в мелкие лохмотья. В поведении Хо не было ничего извращенного, противоестественного. Анастасия не возбуждала в нем никаких потребностей, кроме одной. Она была его пищей. Ее одежда была непригодной для употребления, поэтому оно первым делом решило избавиться от несъедобного. Когда жертва была раздета полностью, Черный подхватил ее, как бездушный манекен, и поднял, удерживая на весу. В этот страшный момент Настя пришла в себя. До самой последней секунды она не догадывалась об истинных намерениях Хо, но уже была уверена в том, что оно приготовило ей какую-то беспощадно невыносимую экзекуцию. «Умоляю, не надо, отпусти меня, прошу тебя, нет!» Из последних сил простонала она, пытаясь выдавить из этого потустороннего существа воплощение самого кошмара, хотя бы каплю человеческой жалости. Но оно было глухо к ее мольбам, оно просто хотело есть. Обычно умелые рассказчики, подводя свои истории к наиболее пугающим эпизодам, щадят чувства мнительных слушателей, вовремя останавливаясь и предоставляя возможность людям самим домыслить развязку жуткого происшествия в меру своей наивности или же, напротив, извращенности. Затем они просто переходят к констатации происшедшего события, в лучшем случае обходятся несколькими решительными, жестокими предложениями, чтобы обрисовать ужас во всех красках. Но крайне редко кто-то берет на себя тяжкое бремя донести до слушателя или читателя все подробности кошмара, пережитого его персонажами. Не всякий идет на это, либо опасаясь прослыть больным маньяком, либо боясь собственной истории, которая бумерангом ударит по нему самому, обдав волной ледяного кошмара. Но что остается рассказчику, желающему передать читателю истину во всей ее нелицеприятной отвратительности? Эта истина заключается в одном простом и странном определении. Реальность никогда не заканчивается нажатием кнопки «Стоп» или просьбы «Хватит». Она всегда продолжается до конца. Хотя каждый из нас многое отдал бы за то, чтобы прекрасные минуты жизни тянулись как можно дольше, а часы мучений пролетали как можно быстрее. Но обычно все происходит как раз наоборот. как бы я хотел остановиться сейчас и не продолжать изложение страшных подробностей последних минут жизни Насти Альжевской, но иначе я не смогу продемонстрировать то, чему подвержен несчастный человеческий разум, когда Хо снова и снова мучит его, подвергая новым чудовищным испытаниям, когда вы закрываете глаза, но видите сквозь веки, когда затыкаете уши, но все равно все слышите, когда пытаетесь кричать, но лишь разеваете рот. Можно прокрутить время на несколько часов вперед, но я не в силах. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Боль, неожиданно пронзившая ее тело, была настолько острой и безумной, что она потеряла сознание. Под ребра Насти вонзился кривой металлический крюк, на который ее насадил черный палач. Сумеречные твари взревели, глядя, как девушка, медленно провисая вниз, все глубже насаживается на острие мясного крюка, целиком вошедшего в ее спину. Травма, несовместимая с жизнью. Разрыв внутренних органов и многочисленные кровоизлияния, благодаря которым она должна была умереть через несколько минут. Времени было недостаточно, и Хо понимала это. Словно талантливый хирург, оно оценивало состояние жертвы и прорабатывало варианты, способствующие продлению ее жизни как можно дольше. Его пальцы прикоснулись к ее голове. Нужно было вновь активировать мозг и центральную нервную систему. Именно от их работы зависит выделение столь питательного вещества, богато насыщенного животворной энергией и обогащаемого воздействием болевых ощущений и страха жертвы. Сердце, только что пережившее тяжелый приступ, запустилось вновь под воздействием хладнокровного реаниматора. Мозг включился, и тело несчастное опять стало дергаться в страшной агонии. Оно не давало ей умирать. Удерживало на этом свете, заставляя жить и мучиться, переживая невообразимые пытки. Возвращение сознания сопровождалось волной нечеловеческой боли, и казалось, что во всем теле не осталось ни единого места, которое бы ее не испытывало. Это был тот момент, когда истязаемые жертвы обычно начинают молить не о спасении, а о смерти. Жуткая боль в спине, в том месте, куда вонзался крюк, практически отступила перед новым шквалом нестерпимых болевых ощущений, вызываемых когтями и зубами хищника, терзавшего ее плоть. Снова и снова Хо беспощадно вгрызалась в тело своей добычи, вырывая из него большие куски мяса. Леденящие душу звуки ломаемых костей и рвущихся сухожилий сопровождались чавканием отвратительного монстра, пожирающего свою жертву заживо. А она уже ничего не чувствовала. Боль зашкалила все разумные пределы и перестала изматывать, превратившись в нечто новое. Сначала она вызывала непроизвольные судороги в разных участках тела, а затем и вовсе уступила место всеобщему онемению, близкому к параличу. Нервная система не выдержала такой чрезмерной перегрузки. Жертва неукротимо умирала, и хищник наслаждался последними минутами ее жизни. От невыносимой боли Настя уже ничего не видела, кроме кровавых пятен и головокружительных вспышек перед глазами. И вот, когда боль сменилась совершенно новым, необычным ощущением, сродни продолжительному электрическому разряду, сотрясающему все ее существо, зрение вновь вернулось к ней на мгновение. Открыв красные распухшие глаза, она взглянула вниз. Там было сплошное кровавое месиво, летящее в разные стороны фонтанчики крови. Ее крови. Унылым затухающим взглядом она рассматривала внутренности, медленно вываливающиеся из ее разорванного живота, и кровавые ручейки, стекающие на пол. Последнее, на чем зафиксировался взгляд, несчастный, было отвратительное свиноподобное существо, украдкой подобравшееся к ней сбоку. Поглядывая на нее снизу вверх маленькими черными глазками, с каким-то грустным, как будто бы виноватым видом, оно уткнуло свою ногу своим плоским влажным рылом и лизнуло ее, содрав кожу до мышц. Язык создания был шершавым и жестким, как напильник. В этот момент черный заметил его и с остервенением пнул ногой, отчего покусившийся на добычу монстр визжа отлетел в сторону. Гиена собаки жалобно завыли. Чудовища принялись дико рычать, хрюкать и верещать. «Заткнитесь!» — с набитым ртом прошипела Хо. «Пошли прочь, твари!» После этих слов визг монстров лишь усилился. Они клацали зубами и скоблили когтями металлический пол. Десятки кровожадных глаз со всех сторон пронизывали Хо, горя беспощадным огнем. Разумеется, свирепый сумеречек мог без труда разделаться со всеми тварями, собравшимися здесь без лишних усилий, но особое расположение духа побудило его пойти им на небольшие уступки. «Ладно», — произнес черный, ухмыляясь, — «так и быть, получите свою долю». Это было последнее, что слышала Настя. Ее губы успели лишь беззвучно прошептать «помогите», после чего из них густо потекла кровавая жижа. Не обращая на это никакого внимания, Хо обеими руками схватил ее за ноги и изо всех сил рванула в разные стороны, разрывая жертву пополам. В результате правая нога оторвалась по уровню бедра и тут же была брошена на съедение сумеречным созданием, которые моментально всем скопом набросились на эту кровавую подачку, отталкивая и кусая друг друга. Все, что осталось от Анастасии, внезапно выгнулось на крюке и хрипло закашлялось, выбрасывая изо рта кровавые сгустки. Этот бесформенный огрызок, который несколько минут назад был живым человеком, вдруг поднял свое страшное окровавленное лицо к потолку, открыв две круглых алых раны вместо глаз, источающих кровавые слезы, и широко разинув рот, издал такой душераздирающий вопль, что даже Хо, замерев на мгновение, отстранилась, стирая кровь со своих губ и нахмурилась. Этот нечеловеческий крик умирающего существа был безнадежно поглощен звуконепроницаемыми стенами морозильной камеры. Никто из спящих пассажиров не услышал его. В одну секунду вся жизнь пронеслась в сознание умирающей, с самого рождения до этого последнего мгновения. И хоть глаза ее, заполненные кровью, уже не могли ничего видеть, она отлично различала развершуюся над ней твердь. Потолок импровизированной камеры пыток расступился, обнажая сквозное отверстие, проходящее через помещение верхней палубы, далее через туман в небо, чистое-чистое, озаренное нежными лучами солнца. Кто-то огромный, безграничный, великий, разумный, добрый там, в той лазурной глубине, звал ее к себе. И она, оставив позади своих мучителей, бросив им на съедение свое растерзанное тело вместе с болью, тоской и страданиями, полетела к нему, подхваченная волной собственного последнего крика. Вырвавшись из ее тела, незримый комок живой энергии с лицом Насти, поднимаясь все выше, с блаженной улыбкой глядел в небеса, навстречу зовущему ее голосу. Ее душа запела. Это была необычная песня, без слов. Гладко изменяя тональность, звеняя в бездонной высоте, она воспевала свое освобождение. Пела и мчалась ввысь к тому, кто звал ее. Хо проводил ее безразличным взглядом, только оно слышало эту красивую и страшную песнь, символизирующую ожидаемый исход. Настя умерла. Ее сердце, перенеся подряд несколько тяжелейших приступов, остановилось окончательно. Изуродованный остов безжизненно обмяк на крюке. Всклокоченные рыжие волосы, обильно смоченные кровью, свисали вниз, целиком покрывая страшное лицо умершей, перекошенной гримасой последнего страдальческого крика. Издав глухое рычание, хищник обеими руками вцепился в ее обнаженные ребра и рывком разорвал грудную клетку надвое. Теперь эти бесформенные обглоданные кровавые останки с острыми выгнутыми наружу ребрами, обрамляющими зияющее чрево брюшной полости, из которой тошнотворно свешивались клубки внутренностей, уже совсем не походили на принадлежность к человеческому существу и мало чем отличались от свиных или бараньих туш, висящих рядом. В разбросанных на полу ошметках и кишках копались какие-то мелкие твари, похожие на крыс и тараканов. Наклонив голову, Хо облизнулась и, глухо чавкнув, вонзила свои острые, как лезвие, зубы в застывший под выломанными ребрами небольшой комочек в груди жертвы, который совсем недавно так отчаянно бился, даря ей жизнь. Свет погас, и тесное помещение до краев наполнилось непроницаемым мраком, в котором до самого утра слышалось чавканье и жадное утробное рычание до хруст костей. Где-то в другом конце корабля чей-то тихий печальный голос, затерявшийся в бездушном полумраке коридоров и кают, пропел короткий отрывок из «Реквиема».